Глава 15. Я прошла по коридору в прихожую и остановилась, на секунду пожалев, что не отправилась в другую сторону, к себе в комнату. Но было слишком поздно. Я открыла входную дверь и вышла. Отперла ворота и направилась вверх по холму, к разрушенному амбару. Добравшись до него, я укрылась за одной из стен и села, сгорбившись на длинную жесткую траву. Открыв рот, я издала молчаливый крик. За те несколько секунд, пока я думала, что найденное тело принадлежит Лулу, мой мир перевернулся. Я думала о ее смерти как о чем-то свершившемся, ужасном поступке, который совершил Шон. Но для любивших ее людей это была пропасть. Мне открылся весь масштаб их потери. Ее друзья и родители еще даже не знают, что она мертва. Невозможно принять тот факт, что я об этом знаю, а они нет. Я приняла решение. Они должны узнать об этом. И неважно, что будет со мной. Я достала телефон и приготовилась набрать номер. Мои пальцы зависли над кнопками. Как позвонить в полицию во Франции? Есть тут какой-то аналог номера 999. Я пыталась открыть поисковик, но Wi-Fi здесь не было, как и телефонного сигнала. Придется вернуться в дом. В Библии должна быть информация. Или можно спросить у кого-нибудь. Ребекка может знать. Я почувствовала, как моя решимость тает, и закрыла лицо руками. Поверят ли мне в полиции? Если я им расскажу то, что знаю, смогут ли они найти ее тело? Я слышала о том, как в реках и озерах ищут тела сетями, но для поисков в море понадобятся координаты, а их может сообщить только Шон. Внутри меня, как некая мощная сила, нарастала злость. Я совершила много плохих поступков, но я ее не убивала. Когда моя работа здесь закончится, я выслежу Шона и сама сдам его в полицию. К тому моменту, как я вернулась в дом, большинство гостей разбрелись, и за столом остались только Фил и Клэр. Из гостиной доносились голоса Лайлы и Ребекки. Я увидела Роба в саду. Он взял стул и сел работать в тени, рядом с площадкой для игры в питанг. Питанг — французская спортивная игра, в которой игроки по очереди бросают металлические шары. Из спальни Айрис до меня долетал ее голос и голос еще какой-то девушки. Похоже, они общались по видеосвязи. Кто-то убрал со стола тарелки и чашки и поставил их на кухонный островок, так что я загрузила посудомойку и протерла тряпкой поверхности. Потом решила отправиться на поиски Марты. Первым делом я проверила огород. Пусто. Потом пролезла в небольшую дыру в стене и направилась в дальний конец сада, заросший сорняками участок с неухоженными кустами, граничащий с виноградником. Скрюченные кусты клонились к земле, доходя мне до плеч. С их ветвей свисали плотные гроздья зеленых твердых ягод. Это было укромное местечко, укрытое и от дома, и от остальной части сада. Я нашла ее в дальнем конце виноградника. Она сидела на насыпи, примостившись на каком-то бревне. У нее были красные глаза и напряженное, опустошенное лицо человека, который только что плакал. На ней были штаны от спортивного костюма и майка. «Я волновалась», — сказала я, садясь рядом. «Тебя не было за завтраком?» «Не было. Мне до сих пор как-то нехорошо», — сказала она, пытаясь улыбнуться. Низко над полем пролетела стайка маленьких птичек. Вдалеке по склону холма полз трактор. Наши ладони лежали на бревне. Мизинцы почти соприкасались. Ко мне подползла мокрица, и я щелчком скинула ее с бревна. «Хочешь об этом поговорить?» — наконец спросила я. Она ответила не сразу, а потом спросила почти со злостью. «Почему ты так добра ко мне?» «Сама не знаю», — со смехом ответила я, потому что это было правдой. И тут она заплакала. «Я знаю, что ты знаешь», — сказала она после долгого молчания. Я обняла ее одной рукой. «Какой у тебя срок?» «Не знаю, может, 5 недель или 6. Я поняла, что у меня задержка, и тогда...» «У тебя есть несколько вариантов», — сказала я. Она что-то пробурчала, наклонив голову, и мне пришлось переспросить. «Чёрт, да как я могу? Моя мать, ну... Я ведь в долбанной Франции, в жопе мира, а он даже на звонки не отвечает». Теперь сквозь слезы проступала злость. Я много чего сказала. Сказала, что вижу, как она расстроена, и знаю, что она сейчас ощущает бессилие и одиночество. И что страшно оказаться в таком положении, когда поневоле встаешь перед не самым приятным выбором. А еще я сказала, что она смелая, умная и здравомыслящая девушка, которая примет единственно правильное для себя решение, и что родители ее любят, безусловно, и что они обязательно ее поддержат, что бы ни случилось. Она ответила не сразу, но я почувствовала, что мои слова работают. Ее плечи немного расслабились. Она привалилась ко мне боком, и я воспользовалась случаем, чтобы спросить, кто этот парень, и сказала ли она ему. После долгого молчания она сказала. «Я оставила несколько сообщений на автоответчике, но он не перезвонил. Парни в твоем возрасте могут быть очень незрелыми». Тогда она снова подняла голову. «Дело в том, что он не моего возраста. Совсем. Он...» Она осеклась, словно сказала что-то лишнее, и теперь жалеет. «Он что?» «Он немного старше меня». «Насколько старше?» Она пожала плечами. «Ох, Марта!» Я выждала, сколько могла. Трактор на холме сделал неуклюжий поворот. Кто-то перекрикивался в отдалении, в нескольких милях отсюда. Звук имеет свойство разноситься по округе. Важно об этом помнить. «Всё сложно?» Она не ответила, но кивнула. «Он женат?» Она яростно замотала головой. Я тщательно обдумывала свой следующий вопрос. Как получить наибольший результат при наименьших затратах? Наконец я мягко спросила. «Как вы познакомились?» Она провела ладонями вниз по бедрам и обняла колени. «Да так...» Столкнулись в одном месте. На вечеринке? Нет. Она едва заметно заёрзала, дыхание сбилось. В школе? Типа того. И она мне все выложила. Сначала как бы нехотя, но потом слова полились потоком. Он учитель, но только на полставки. Преподает театральное искусство. Но ее он не учил, так что технически не был ее учителем. И на самом деле они познакомились вне стен школы, на остановке, после того, как она задержалась в школе, чтобы закончить какой-то проект. И вообще, ему всего 32, так что он не сильно старше ее, а она очень взрослая для своего возраста. Все всегда ей это говорят. Все началось весной, после Пасхи, и они сохраняли свои отношения в тайне. У него был собственный дом в Лондоне, в районе Пекхэм. И он сдавал его часть в аренду каким-то людям. Но она никогда не ездила туда, когда там был кто-то еще. С тех пор, как они разъехались на каникулы, он почти не выходит на связь. Он путешествовал по Греции, и сначала у него не было Wi-Fi, потом глючил телефон, но... Она снова начала судорожно всхлипывать. Я обняла ее и прижала к себе. Гладя ее по волосам, я повторяла то, что уже говорила, только в других выражениях. Но все это время думала про себя. Вот ублюдок. Она сказала, что не может назвать его имя. Но найти его не составит труда. Мне известно название ее школы, предмет, который он преподает, его возраст. «Айрис знает?» — спросила я. «Нет», — она потерла глаза. «У нее свои крошечные проблемки. Она провалила несколько экзаменов, и все полетело к чертям. Ее выперли из класса с углубленным изучением химии, физики и биологии. Но она до сих пор не сказала об этом маме с папой. А у меня просто нет сил, чтобы с этим разбираться». «Понимаю». «Не знаю, что делать», — сказала она. Она откусила кусочек кожи с нижней губы, и там образовалась ранка. Ее глаза покраснели от слез. Я могла взять ее под свое крыло и ситуацию под свой контроль и использовать это в своих интересах. У меня засосало под ложечкой. «Ты должна сказать маме», — сказала я. «Не могу. Только не в отпуске. Здесь же Лоуренсы». «О нет, только не при Лоуренсах», — повторила я, и она даже умудрилась слегка улыбнуться.